Глава 7. Трипалов и мой новый родственник уехали ближе к полуночи, оставив меня в глубокой задумчивости. То, о чем они мне рассказали, было мне не в диковинку. С чем-то похожим я уже сталкивался, и когда начинал службу в губернском УГРО, и когда возглавил милицию Рудановска, вот только масштаб тогда был не такой. Поскромнее, что ли? На сей раз похоже, что мне предстояло столкнуться с системой. Жаль, слово «мафия» еще не было в ходу, и мои собеседники бы просто меня не поняли, если бы я его употребил. А ведь оно лучше всего характеризовало то, с чем мне предстояло побороться в Одессе и выйти из этой схватки победителем. Иначе просто нельзя. Всю жизнь считал себя неплохим актером. Опер по долгу службы обязан иметь склонность к лицедейству, вот только любящее женское сердце обмануть нельзя. «Милый, что тебя тревожит?» — спросила Настя, когда за окнами стало совсем темно. Мы оказались в постели, а сейчас отдыхали после бурных ласк. «Ничего». «Жора, не надо. Я понимаю, ты хочешь уберечь меня и Степановну. Но я ведь твоя жена. Мы клялись быть вместе и в горе, и в радости. Не хочешь говорить? Не надо, я пойму тебя. Но вдруг я могу тебе помочь?» Она легла мне на грудь. Наши глаза встретились. Я понял, что люблю ее безмерно, что у меня нет слов описать мои чувства, а может, они вовсе не созданы, не придуманы людьми. При взгляде на Настю моя душа переворачивалась, взмывала вверх, а я просто умирал от счастья, что нашел ее, свою половинку, и никогда и никому не отдам. «Нам придется на какое-то время уехать из Москвы». «Далеко?» «В Одессу». «Здорово. Я никогда там не была». «В Одессе, наверное, очень тепло и красиво. Солнце, море, корабли», — мечтательно произнесла Настя. «Я тоже там не был», — признался я. «Но, думаю, нам понравится». «Главное, чтобы ты был рядом. Мне с тобой везде хорошо». Я ощутил новый прилив счастья после ее слов. И вроде бы не мальчик далеко, как ни крути, но за плечами багаж в 5 с лишним десятков лет. За это время успеваешь зачерстветь и душой, и телом. Но любовь — великое чувство. Она захватывает тебя с ног до головы, возрождает в тебе все самое лучшее, окрыляет и дарит надежду. Не в силах сдерживать порыв страсти, я впился в ее губы поцелуем, потом перевернулся и подмял под себя. «Мне тоже хорошо, когда ты со мной». «Я знаю», — прошептала она, закрывая глаза. Мы любили друг друга как сумасшедшие, не желая терять ни секунды убегающего песочной струйкой времени. Я знал, что и завтра, и послезавтра, и даже еще неделю мы будем предоставлены только себе, никто нам не помешает. Сборы в дорогу начнутся потом. Но мне сейчас и целой жизни было бы мало, чтобы насладиться любимым, дорогим и самым прекрасным на свете человеком. Короткая и бурная схватка, тихий стон, шелест влажных тел, горячие поцелуи. Потом обессиленные на какое-то время замирали, сжимая друг друга в объятиях и шепча все самые ласковые и нежные слова, которые приходили на ум. Кто-то из нас не выдерживал, и все повторялось снова и снова. Мы не знали, что такое табу. Не испытывали стеснений, мы просто любили. Я привык просыпаться рано. И когда первые солнечные лучики проникли сквозь занавес, по привычке открыл глаза. Положив голову мне на правую руку, рядом спала Настя. Даже сейчас, после голодной, до ласк и любви ночи, она была самой обворожительной на свете. Я старался не шевелиться, чтобы не разбудить ее, но она почувствовала мой взгляд. Этого оказалось достаточно, чтобы Настя, самое ценное, что у меня есть, тоже проснулась. «Доброе утро, милая». Приветствовал я ее. «Доброе». Мы снова поцеловались. Сначала легко и непринужденно, а затем я ощутил, что опять закипаю, но тут в дверь поскреблась Степановна. «Вставайте, голубки! Завтракать пора, успеете еще намиловаться?» Мы с Настей улыбнулись. «Господи, как это хорошо, когда у тебя семья. Любимая жена, и пусть не родная, но почти мама. Не хватает разве что...» «У нас с тобой обязательно сначала родится девочка, а потом мальчики. Я хочу, чтобы у нас было много детей», — прочитала мои мысли Настя. «Обязательно. Скажешь, когда надо будет остановиться?» «Не, не скажу». Засмеялась Настя и, повысив голос, сказала Степановне. «Доброе утро! Мы уже встаем!» После завтрака женщины выгнали меня на улицу, а сами принялись наводить в доме порядок. Я порывался помочь им, но мне сообщили, что я буду только мешаться под ногами. А чтобы совсем не было скучно, вручили книгу из скромной библиотечки, которая обнаружилась в доме. Спорить было бесполезно, я вышел на свежий воздух и, устроившись на скамейке, принялся читать. Буквы слипались, категорически не желая складываться в слова и предложения, смысл текста терялся, я сам не заметил, как задремал. Разбудило меня ласковое поглаживание по голове, это была Настя. «Не замерз?» Я отрицательно замотал головой. «Только соскучился». «Мы закончили. Пойдем погуляем. До обеда еще есть часик», — предложила она. «Конечно». Я встал, положил так и неосиленную книгу на скамейку и приобнял супругу за талию. «Пошли!» «Пошли!» Снег в лесу еще не успел растаять, местами были настоящие сугробы, поэтому мы не стали углубляться в него, а просто прогулялись по дороге и обратно. «Послезавтра к нам снова приедет Осип», — предупредил я Настю. «Привезет нам продукты, ну, еще кое-что». Этим «кое-что» были обширные списки родственников Шора, которые нам предстояло изучить и запомнить, чтобы при случае не попасть впросак. Степановне в придуманной нами легенде досталась роль моей тещи, Настиной мамы. Обе моих женщины отнеслись к этому максимально серьезно. Мы договорились, что даже в быту меня будут звать по новому имени — Григорием, по-домашнему Гришей. Настя и Степановна остались под настоящими именами. Осипа встретили как родного, да и он проникся к нам искренней симпатией, особенно к Степановне. Будущий прототип Остапа Бендера обещал научить ее уникальному рецепту приготовления фаршированной щуки. Правда, как выяснилось, необходимые ингредиенты для этого блюда можно достать исключительно в Одессе. В Москве даже щука не та. «Клянусь мамой! Стоит только попробовать раз, и вы до конца дней не забудете! Пальчики оближете!» — заверил Осип. Степановна глядела на него и кивала, как китайский болванчик. Все-таки товарищ Шор капитально умел дурить людям головы. «Не делайте из еды культа!» — шутливо произнес я. «Как ты сказал?» — нахмурился он. «А что?» «Да так. Иногда мне кажется, будто мы с тобой знакомы 100 лет. Откуда ты знаешь мои любимые фразочки?» Предыдущими были «Лед тронулся, господа присяжные заседатели, и командовать парадом буду я». «Понятия не имею. Как-то сами собой вылетают, когда тебя вижу», — усмехнулся я. «Ну-ну», — задумчиво буркнул Осип. «Может, ты и впрямь мой троюродный брательник?» «Почему нет?» — засмеялся я. «И это даже хорошо. Если ты сам готов поверить, что мы с тобой братья, значит, другим будет в это легче поверить». Еще через пару дней с необъявленным визитом прибыл Трипалов. Он привез с собой кучу всевозможных гостинцев, включая конфеты, чем изрядно потрафил Насте и Степановне. Обе мои дамы оказались большими сладкоежками. «Есть новости?» — с надеждой уставился я на Александра Максимовича. «Да? Нейман быстро раскололся и поет как птичка. Тем более для всех, включая своего непосредственного начальника Радыка, он мертв, и никто не придет ему на помощь. Дело серьезнее, чем мы думали. Вскрывается целая сеть, и ведет она очень высоко». «Троцкий?» «Только косвенно», — вздохнул Трипалов. «Лев Давидович — человек капитального ума и чрезвычайной осторожности. Сумел так все организовать, что к нему не тянется ни одной ниточки. Хотя все понимают, именно он — тот паук, который сплел всю эту сеть». Я, понимающе кивнул. В осторожности льву революции было не отказать. И если тот же Сталин гулял по Москве один и без охраны, у Троцкого всегда были телохранители. «Поэтому Иосифу Виссарионовичу придется еще какое-то время отдыхать в санатории. Хотя слухи о его смерти по Москве уже поползли. Само собой, со слухами мы не боремся. При прошлой встрече вы сказали, что в Одессе мне нельзя будет никому доверять, кроме Шора». «Так и есть, Жора». «Григорий», — поправил его я. «Так и есть, Григорий. Ситуация там крайне тяжелая. Все так переплелось, что порой невозможно понять, где заканчивается милиционер или чекист, и начинается бандит. И наоборот». «А тамошний начальник УГРО?» «Барышев. Дмитрий Михайлович, конечно, мужик толковый и геройский. Только после прежнего начальника угрозы Айцева. Такие авгиевы конюшни достались. 100 лет чистить. Ну, про Зайцева тебе Осип в красках расскажет, как он умеет». «Это да, Осип уж как распишет, так распишет», — засмеялся я, помня знаменитое красноречие братца. «А Барышев тоже не будет знать, кто я?» «Конечно. Так лучше для интересов дела. Чем меньше посвященных, тем спокойнее для тебя и нас. Придет время, и он узнает, а пока рано. И да, Григорий, ты в Одессе человек чужой, за тобой там никого не будет. Поэтому на рожон не лезь и войну не объявляй. Даже если увижу полный беспредел...» Трипалов, успевший нахвататься от меня всяких разных сленговых словечек из будущего, кивнул. «Даже тогда. Запомни, ты не лекарство. Ты губка, впитывающая в себя информацию. Чем больше ты ее соберешь, тем будет легче потом, когда в Одессу приедут серьезные люди с большими правами и властью».